Глава 8. Использованная литература. Камрон Каррингтон. Черная книга. Лучшее руководство для создания постоянного потока огромной прибыли в пиццериях и ресторанах. Литрес, 2018 год. Дэн Кеннеди. 63 убийственные маркетинговые стратегии. Kimball и Kennedy Publishing, 2012 год. Том Фелтенштейн. 501 Killer Marketing Tactics to Increase Sales, Maximize Profits and Stomp Your Competition. Роберт Чалдини. Психология влияния. Литрес, 2012 год. Дмитрий Колодник. Денис Подольский. Розничный магазин. Как удвоить продажи. Питер, 2012 год. Андрей Алексеевич Парабеллум. Евгений Колотилов. 100 секретов маркетинга без затрат. Питер, 2013 год. Пришлите нам свои отзывы о книге. Поделитесь своими мыслями с другими покупателями и читателями. Ваши комментарии помогут нам улучшить и расширить следующее издание этой книги.